Туалетные принадлежности он завернул в рабочие штаны цвета хаки и положил все это в холщовую сумку. Надел теннисные туфли, а старые морские мокасины тоже упаковал. В каждом движении та методичная точность, с какой он некогда прокладывал курс, хотя будь он проклят, если в этот момент в голове у него был какой-то курс, он просто старался сосредоточиться на том, что делает, чтобы не думать. Он спустился вниз, заплатил по счету и вышел на улицу с сумкой на плече. На площади, куда отвесно падал яркий солнечный свет, он прищурился и остановился, чтобы приложить руку к желудку, в котором камнем лежал тот кусок тортильи. Он взглянул в одну сторону, потом в другую, и пошел дальше. Он с сарказмом припомнил ночь самбы в испанском порту. Там говорилось: сначала песня, потом вино, а в конце концов одинокий плач гитары. Он просвистел полкуплета, сам не понимая, что делает, и умолк. «Заруби себе на носу», — сказал он себе, — «и никогда больше в своей сволочной жизни не пой эту самбу». Он посмотрел на землю и увидел, что тень, бежавшая впереди, трясла, словно от смеха. Из всех недоумков мира, а, наверное, в мире их хватает, она выбрала именно тебя, хотя это не совсем так. В конечном-то счете это он ей навязался, сначала в Барселоне, потом здесь, в Мадриде. А ведь мышей никто не заставляет, — прочитал он где-то, — никто не заставляет мышей куражиться и лезть в мышеловку. А если еще точно знаешь, что в этом мире встречный ветер дует куда чаще, чем попутный. Он дошел до угла, и вдруг из пансиона выскочила горничная и побежала за ним. — сеньор Кой, вас просят к телефону. — Сволочи, — сказала Танжер Соту. Она была женщина выдержанная, и в ее голосе едва слышалась легкая дрожь, нотка неуверенности, которую она старалась скрыть, произнося слова особенно четко. На ней был еще деловой костюм, юбка и жакет. Она стояла, прислонившись к стене своей гостиной, сложив руки на груди и, опустив голову, смотрела на тело Заса. По лестнице Кой поднимался с двумя полицейскими в форме. Третий в квартире уже собирал свой дактилоскопический чемоданчик. Его фуражка лежала на столе, и из радиотелефона на поясном ремне доносился приглушенный шум переговоров. Со всеми предосторожностями полицейский осматривал квартиру. Полного разгрома не было, только выдвинутые ящики, сброшены на пол бумаги и книги, с системного блока снят кожух, провода отсоединены. — Пока я была на работе, — прошептала Танжер. Кроме легкой дрожи в голосе, ничто не выдавало в ней слабости, она выглядела просто мрачной. Веснущатая кожа побледнела, глаза были сухие, губы крепко сжаты, пальцы впились в предплечье так, что побелели косточки. Она не отводила глаз от собаки. Зас лежал на боку со стекленевшими глазами. Изо рта у него свисала ниточка белой пены, уже начавшей подсыхать. Полиция считала, что замок взломали, а перед тем, как полностью открыть дверь, преступники бросили собаке кусок мяса, отравленного каким-нибудь быстродействующим ядом, вроде этиленгликоля. Преступники знали, что искать, и что они найдут. Бесполезного ущерба они не причинили, вынули бумаги из ящиков, забрали все дискеты и сняли жесткий диск с компьютера, действовали с точным прицелом. Профессионалы. Зачем было убивать Заса? — сказала Танжер. — Зас не сторожевая собака. Он со всеми хотел только поиграть. На последних словах голос ее дрогнул, но она сразу же взяла себя в руки. Дактилоскопист надел фуражку, попрощался, и перед тем, как уйти, сказал, что за собакой приедут работники муниципальной службы. Кой запер дверь. Он проверил. Замок все-таки работал, но поглядел на Азаса и снова приоткрыл ее, словно запирать дом, пока в нем еще лежит тело собаки. Почему-то неправильно. Когда он направился в ванную, Танжер по-прежнему неподвижно, опершись на стену, стояла в гостиной. Он вернулся с большим полотенцем в руках и наклонился над Засом. Несколько мгновений с нежностью смотрел в его мертвые глаза, вспоминая, как еще вчера пес лизал ему руку, махал хвостом, ожидая ласки, какой преданностью и умом светились эти глаза. Внутри у Кои все сжималось. Ему одновременно было очень грустно, жалко пса и неловко за свои ребяческие чувства, про которые любой взрослый давно забыл. Или так он, во всяком случае, думает. Кою казалось, что он потерял нового, молчаливого друга, одного из тех, которых не ищут, потому что они сами выбирают себя. Он думал, такая печаль неуместна. Он и видел-то пса всего пару раз, и у него не было никаких оснований верить в его преданность или горевать о его смерти. И все-таки он горевал. В носу и глазах пощипывало. Беззащитность, одиночество и неподвижность бедного пса он ощущал как что-то очень личное. Может, Зас даже приветствовал своих убийц, весело помахивая хвостом, ждал от них доброго слова или ласки. «Бедный Зас!» — шепнул он. Прощальным жестом он дотронулся до его золотистой головы и накрыл Заса полотенцем. «Он умер в одиночестве», — сказал Кой. «Все мы умираем в одиночестве». Он провел у нее весь день и часть вечера. Сначала, когда муниципальные служащие уже увезли собаку, сидел на софе и смотрел, как Танжер ходит туда-сюда, наводя порядок. Он смотрел, как она молча складывает бумаги в стопки, ставит книги на полки, закрывает ящики, стоит перед раскуроченным компьютером, упершись руками в бедра, и задумчиво оценивает ущерб. «Ничего непоправимого», — только и ответила она ему в самом начале. Потом снова занялась уборкой, пока не привела все в порядок. Потом опустилась на колени рядом с тем местом, где лежал Зас, и мокрой тряпкой стерла с ковра высохшие следы белой пены. Все это она делала сосредоточенно, размеренно, мрачно, будто работа помогала ей держать под контролем чувства, преодолевать мрак, грозивший захлестнуть ее с головой. Когда же она поднялась и огляделась, проверяя, все ли в порядке, золотистые волосы закрывали ее лицо до самого подбородка, и виден был только нос и веснущатые скулы. Она подошла к столу и взяла пачку моряка. — Вчера я разговаривал с Нино Палермо, — сказал Кой. Она вроде бы не удивилась и даже ничего не сказала. Так и стояла у стола, опершись локтем правой руки, в которой держалась сигарету, на ладонь левой. — Он сказал мне, что ты его обманула, — продолжал он, — и что хочешь обмануть и меня. Он ожидал, что она либо станет извиняться, либо обругает его, либо обольет презрением, но она просто молчала. Дым ровно поднимался к потолку. Ни единой спирали, — подумал он, — никакого волнения, вообще никакой реакции. — Ты работаешь не на музей, — произнес он с расстановкой, — ты работаешь на себя. И вдруг он понял, на кого она похожа, на женщин с некоторых полотен. Тот же непроницаемый взгляд, который рождает беспокойство у любого мужчины, и уверенность в том, что этим женщинам известны вещи, о которых они не говорят. Но если достаточно долго постоять у картины, начинаешь интуитивно чувствовать эту тайну в их неподвижных зрачках. Превосходство, неодолимое, и мудрое, понимание жизни, идущее от начала времен. И снова, как в тот раз, когда он впервые был у нее дома, его донимала мысль, что встречаются и девочки с таким взглядом, хоть еще и не может быть у них опыта, чтобы обрести его, и времени, чтобы ему научиться.